Глава 27. Вики. Пенни откидывается назад, скрестив на груди руки. «Если мы с вами будем сотрудничать, Вики, мне нужна от вас абсолютная честность. Никакого утаивания, чего бы то ни было. Вы понимаете? Мне очень жаль, что так получилось. Мои таблетки начинают действовать. Меня все сильнее клонит ко сну. К тому же это был очень долгий день». «Вы должны приготовиться к тому, что все будет очень непросто. Бывшая начальница тюрьмы, обвиненная в убийстве, громкое дело. В ближайшее время вам предъявят обвинение, а потом, скорее всего, вас переведут в следственный изолятор». Я содрогаюсь об одном воспоминании об этом ужасном месте. Постоянный, ни на секунду не прекращающийся шум, крики, объявления по громкоговорителю, сигналы тревоги, хлопанье дверей. Щелканье электронных замков. Но в те дни, по крайней мере, это я стояла на страже закона. А теперь мне предстояло оказаться по другую сторону решетки. «Но меня же там разорвут в клочья», — шепчу я. «Вы должны мне помочь». Я приложу для этого все усилия. Пенни уходит, оставляя меня наедине с моими воспоминаниями. «Ты хочешь сказать, что получила свой диплом для того, чтобы охранять за решеткой типов вроде Билли Джонса?» Вот что сказал мне отец, когда я сообщила, чем собираюсь заниматься после университета. Билли был из моей школы, учился на 3 года старше. Его приговорили к пожизненному заключению за то, что он, будучи под героином, зарезал невинного человека, отца 4 детей. «Это нормальная карьера, папа. Они проводят сначала специальный обучающий курс для выпускников, и я не должна буду работать надзирательницей всю жизнь. Это должность, с которой можно начать, а потом со временем можно подняться по карьерной лестнице». «До кого? До чертовой начальницы тюрьмы?» Отец хрипло засмеялся над своей шуткой и сделал глоток уже из 3-й за этот вечер бутылки стаута. «Я так гордился тобой, дочка. Диплом с отличием по истории. Я ж, черт возьми, раструбил об этом всей нашей улице. Что я им теперь скажу?» Мне стало обидно. «Но ты же сам всегда говорил, что я должна уметь преодолевать трудности и не бояться идти против мнения других людей». Отец резко поставил бутылку на стол, так что пена полилась из горлышка на его толстые грубые руки. «Ты слишком молода, дочка, и не можешь помнить забастовки. Полицейские тогда вели себя как ублюдки. И тюремщики тоже гнобили тех бедных ребят, которые впекли за решетку. Мы все это слишком хорошо помним. Как я могу одобрить, чтобы ты стала одной из них? Да тебя же лично линчуют люди, которые тут живут, так же, как и меня самого». После той гневной вспышки отца я почти решила отказаться от своей затеи. Однако неделю спустя все равно отправилась на собеседование. Почему-то мне казалось, что его должны были устроить в тюрьме, но на самом деле все проходило в большом государственном учреждении в центре Лондона. Будьте готовы принять участие в ролевой игре и выполнить письменное задание по английскому и математике, было сказано в информационном письме. «Я слышала, что они приглашают сюда специальных актеров», — сказала одна из девушек, пришедших на собеседование, когда мы сидели в коридоре, дожидаясь своей очереди. «Один мой знакомый устраивался сюда в прошлом году, и он сказал, что запаниковал, когда на него набросились с кулаками такие же актеры. У нас в школе, не смогла удержаться я, приходилось учиться давать отпор. Все посмотрели на меня». «А я больше всего боюсь письменных заданий», — сказала другая девушка. «В последний раз решала математику на выпускных экзаменах в школе». «Между прочим, нас и не возьмут сразу на работу надзирателями. Сначала нужно пройти 6-месячное обучение. Мы должны... Вики Смит!» Я подскочила со своего места, едва женщина с папкой-планшетом назвала мое имя и проследовала за ней в комнату для собеседования. По одну сторону стола сидели 3 мужчин, женщина присоединилась к ним. «Интересно, кто же из них актер? Или часть с актерами будет позже? И что там насчет письменного теста?» Один из мужчин подался вперед. «Расскажите нам о себе, Вики». «Что именно нужно рассказать?» — растерянно спросила я. «Что вы за человек? Как вы можете охарактеризовать свою личность?» «Если сомневаешься, говори правду», — так всегда повторял отец. «Что ж, я не глупа». «Почему вы так считаете?» «Я получила диплом с отличием по истории». «Вы полагаете, это может служить показателем интеллекта?» «В определенной степени, да». «Хорошо, продолжайте». «Я хочу помогать людям». Мне показалось, или кто-то из них в этот момент действительно закатил глаза. «Я помогала женщине-мигрантке учить английский, и еще я ездила с ней в тюрьму, когда арестовали ее племянника». Женщина, сидевшая за столом, с интересом на меня посмотрела. «А зачем? Ей тогда очень нужна была помощь. Вам удалось ей помочь?» Я вспомнила бедную миссис Просад, которая была безутешна после суда. «А не то чтобы удалось. В таком случае нельзя сказать, что вы принесли много пользы людям». «Возможно, но это лучше, чем вообще не пытаться». «Какое ваше самое большое достижение, Вики?» Это опять заговорил первый мужчина. «Разумеется, помимо вашего диплома с отличием». Последние слова он произнес весьма саркастическим тоном. «Арест Билли Джонса». «Зачем, черт возьми, я это сказала?» «А кто такой этот Билли Джонс?» — спросила женщина. «Это один парень из нашей школы, который стал наркоманом и убил человека. Полиция опубликовала его фоторобот, но никто из наших не захотел его сдавать. А я сообщила о нем в полицию, но только так, чтобы они потом не раскрывали меня». «Это был довольно смелый поступок», — заметил один из мужчин. «Я никому об этом не рассказывала». Я чувствую, что у меня начинает кружиться голова. «В тех местах, откуда я родом, для людей очень важно держаться друг друга. Мой отец, как и все остальные, знал, что совершил этот парень, но все считали, что если его выдадут, это будет позором для города». «Но почему тогда вы это сделали?» «Потому что я считала это правильным». «Вы не боялись, что о вашем поступке станет известно?» «Конечно же, боялась. Если бы его приятели об этом узнали, они бы меня убили. Но я просто не могла тогда остаться в стороне и жалеть потом об этом всю жизнь. Ведь тот убитый человек, у него остались жена и 4 детей». Первый мужчина из тех, что сидел за столом, откинулся на спинку стула и посмотрел на меня. «Вы привлекательная девушка. Как вам кажется, не будет ли это проблемой при работе в мужской тюрьме?» Я вспыхнула от возмущения. «Мой отец — член профсоюза. Моя мама умерла, когда я была маленькой. И я привыкла к тому, что нужно уметь постоять за себя. И вообще, мне кажется, что подобные вопросы в наше время задавать некорректно. Это сексизм». «Что ж, спасибо». Женщина что-то яростно строчила в своем блокноте. «Думаю, этого достаточно». Спустя 1,5 месяца, вернувшись домой из Макдональдса, где мне приходилось временно подрабатывать, чтобы оплачивать съемную квартиру, я обнаружила в почтовом ящике официальный конверт. Моя кандидатура была одобрена для работы в исправительных учреждениях. Наступил день распорядительного заседания по моему делу. В первые годы моей работы тюремным надзирателем мне довольно часто доводилось сопровождать подсудимых в суд. Каждый раз меня поражало то, как быстро все происходило. Стороны обвинения и защиты излагают свои доводы, и судья принимает решение, одобрить или отклонить освобождение под залог, причем делается это с такой легкостью, как будто речь идет о выборе сэндвича с сыром и маринованным огурчиком или с ветчиной и горчицей. Судья на том заседании — женщина. Отправит ли она меня в следственный изолятор или отпустит домой на определенных условиях? Судья с интересом смотрит на меня, когда я произношу заявление о своей невиновности. О, Боже, неужели все это происходит со мной? В отчаянии я пытаюсь смотреть только на своего адвоката, которую Пенни назначила представлять меня в суде. Она выглядит очень уверенно в своем темно-синем костюме и с элегантной стрижкой. Подсудимая была в прошлом начальницей тюрьмы. Судья смотрит на меня с еще большим интересом. «Вот как?» Мои щеки вспыхивают от стыда. Прежде я уже почувствовала скрытое злорадство, исходившее от сопровождавших меня надзирателей. Очевидно, им было приятно осознавать, что кто-то из их начальства оказался в такой ситуации. В моей прежней профессии очень много зависти, особенно в том, что касается карьерного продвижения. «Если миссис Гаудман будет помещена в следственный изолятор, — продолжает мой адвокат, — это может создать угрозу для ее жизни ввиду ее прежней должности. Не исключено, что ей могут встретиться преступники, когда-то сидевшие там, где она работала». Судью, кажется, нисколько это не трогает. «Если подсудимая будет осуждена, это произойдет в любом случае». Такова печальная правда, и остается лишь смотреть ей в лицо. Этот мир невероятно тесен. Люди попадают в тюрьму, выходят, потом опять оказываются за решеткой. Тюремный персонал переходит с места на место. Люди, встречавшиеся тебе на пути 10 лет назад, вдруг опять возникают в твоей жизни. Из этого замкнутого круга невозможно вырваться ни заключенным, ни сотрудникам тюрьмы, поэтому в этом мире лучше не наживать себе врагов. Здесь нигде, ни от кого невозможно скрыться. Кроме того, моя клиентка страдает эпилепсией, и эта болезнь может обостриться в результате стресса. Ей будет намного безопаснее находиться дома. Я чувствую, что краснею, а глаза судьи вспыхивают с новым интересом. Значит, эпилепсия. Но, должно быть, подсудимая принимает соответствующие препараты. Конечно, но это не дает никаких гарантий. Иногда я пропускаю прием лекарств, но об этом, разумеется, не стоит упоминать. Что вы имеете в виду? У моей клиентки может в любой момент случиться приступ. К тому же из-за болезни у нее начались проблемы с памятью, и иногда она не помнит, что с ней происходит. Судья хмурится. В таком случае я выношу решение отказать в освобождении под залог. Следственный изолятор станет для подсудимой более надежным местом. Там ей будет обеспечено постоянное медицинское наблюдение. Мои худшие опасения оправдались. Меня бросают на растерзание. Многие подсудимые боятся заключения, потому что не знают, что их там ждет. Однако я знаю это слишком хорошо. Меня там просто съедят живьем. Заключенным очень нравится, когда у кого-то есть слабое место. Мне известно много подобных случаев. У одного мужчины, например, было сильное заикание, он стал объектом постоянных издевательств. В тюрьме всплывает на поверхность все самое низкое. Скорее всего, агрессорами тоже в какой-то степени руководит страх, и они пытаются скрыть его, унижая других. Бывшая начальница тюрьмы для них по-настоящему лакомый кусок. Мою жизнь там превратят в кошмар. Я также хорошо знаю всю процедуру, которая мне предстоит в дальнейшем. Сейчас меня отведут в камеру под залом суда, где можно будет быстро переговорить с адвокатом, после чего меня сопроводят в фургон для перевозки заключенных. Мне предстоит отправиться в следственный изолятор со строгим надзором, где меня продержат до суда. Судья не назвал конкретную дату, но по своему опыту я знаю, что все это будет продолжаться как минимум 3 месяца, если никто не станет торопить события. Адвокат тем временем начнет готовить защиту. Я получу разрешение на свидание после того, как будут выполнены все формальности. Неожиданно мой адвокат сообщает, что со мной хочет увидеться женщина. Для меня это неожиданно, хотя я и знаю, что подсудимые, которым было отказано в освобождении под залог, или те, кому только что вынесли приговор, зачастую получают разрешение увидеться с близким родственником до этапирования к месту заключения. Однако у меня нет никого из близких. Теперь совсем никого. «Кто это?» — спрашиваю я. «Николь Гаудман». «Дочь Дэвида?» «Ну, хорошо. Пенни колеблется. Вы уверены?» Я киваю. Ее пронзительный голос становится слышен еще до того, как она появляется перед моими глазами. Избалованная, своенравная девчонка. Таково было мое первое впечатление, когда Дэвид меня с ней познакомил. Сейчас ее голос звучит истерично. Я собираю остатки мужества. «Что ты сделала с моим отцом? Ты бессердечная тварь!» Я в очередной раз поражаюсь ее сходству с Дэвидом. Те же темные волосы, те же карие глаза, те же высокие скулы. Такое же умение очаровывать, когда есть интерес, и безграничное высокомерие, когда интереса нет. Нетрудно догадаться, в каком из двух этих состояний Николь находится в данный момент. «Ты убила его, так же, как убила мою мачеху!» «Нет», — говорю я этого не делала, не делала. «Я тебе не верю!» По ее лицу текут слезы. «Ты на нем помешалась, постоянно ему названивала, преследовала. Папа мне все рассказал. Он сказал, что ты совсем свихнулась. Я все время говорила полиции, что ты опасна. Отвечай, где мой отец?» Она набрасывается на меня, размахивая руками. Пару секунд я бездействую, помню, что произошло, когда я дала отпор Тане. Однако затем срабатывает инстинкт самосохранения. Я хватаю Николь за правую руку и заламываю ее за спину, чтобы она не могла наносить мне удары. «Помогите!» Со всех сторон ко мне подлетают надзиратели, Теперь уже мои руки оказываются заломленными за спину. Затем на меня надевают наручники и уводят, в то время как Николь продолжает истошно кричать мне вслед. В камере грубый бетонный пол, матрас в пятнах и нет окна. «Фургон скоро будет», — говорит мне один из надзирателей, «так что можете не устраиваться тут с особым комфортом». Я сажусь на корточки в углу. Каким-то образом я должна выжить. Мне вспоминаются те ранние дни, когда я приходила на обучение, чтобы стать надзирателем. Тогда нас действительно учили выживанию. Мои мысли снова улетают далеко в прошлое. Нападения на сотрудников тюрьмы, очевидно, не являлись чем-то неслыханным. Именно поэтому курс самообороны был включен в наше обучение. «Отличная работа, Смит», — заметил один из наших инструкторов, когда я заломила своему напарнику руку за спину. Я была удивлена тем, насколько это было приятно, несмотря на то, что моя жертва кричала от боли. В любом случае, это означало, что я могла себя защитить. А потом наступила неделя выживания в Дартмуре, во время которой нас, как выразился инструктор, должны были проверить на прочность. Нас отправили туда с минимумом необходимого снаряжения — фонари, палатки, термобелье, чтобы мы продемонстрировали способность выживать в трудных условиях. Меня выбрали лидером группы, и я должна была убеждать всех не сдаваться даже тогда, когда мы шли целых 2 дня, не находя места, обозначенного на карте. У нас заканчивались продукты, а дождь лил, не переставая. Мы сделали привал возле Хайтера. Потом, когда нам, наконец, удалось добраться до пункта назначения, одна из девушек заявила, что с нее хватит. Это все не для нее. Я ничего не сказала, но в глубине души в какой-то степени чувствовала то же самое. Нас также учили многому другому, и как надевать наручники, и как вести себя, будучи взятым в заложники, сохраняйте спокойствие, попытайтесь договориться с захватчиком, не делайте ничего, что может угрожать вашей безопасности. Другим важным пунктом было научиться ставить себя на место заключенного. Мне довелось провести ночь в камере на жесткой узкой кровати, под которой стоял горшок. К окончанию обучения из нашей группы в 50 человек осталось всего 12. Я была так счастлива и горда этим своим достижением, даже больше, чем окончанием университета. Однако от отца я напрасно ждала поздравлений. «Значит, ты так и не оставила свою затею?» — хрипло проволчал он по телефону. «Я надеялся, что все-таки ты одумаешься, и как ты вообще собираешься найти в таких местах приличного человека, чтобы выйти замуж?» Я предпочла не рассказывать отцу, какое предупреждение мы все получили. Уровень разводов в семьях сотрудников очень высок. Тут и стресс, и ночные дежурства, — сказал нам один из инструкторов. Ну так что ж, брак был серьезным обязательством, о котором, как казалось, рано еще думать. На тот момент мне хотелось в жизни какого-то приключения. «А где ты вообще собираешься жить? На улице?» — продолжал отец. «В каком-нибудь вагончике?» «На территории тюрьмы есть современное комфортабельное здание для размещения сотрудников», — заверила я его. «Все будет в порядке, вот увидишь». «Уверен, ты пожалеешь о том дне, когда твоя нога ступила туда», — прорычал отец. «Помяни мои слова». Хорошо, по крайней мере, что он не мог видеть сейчас, до какой степени оказался прав.